Иногда к горлу подкатывала тошнота. Тони, похоже, наслаждался ездой. Я должна произнести какие-то слова, чтобы превратить этого чужого человека в моего сына. Но у меня нет сил думать. Она прикрыла глаза и задремала. Машина неслась мимо зеленеющих лугов и потрепанных непогодой развалин. «Ну вот», — сказал себе Тони, — «это произошло». Она, наконец, появилась. «Если у тебя есть мать, оставь надежду никогда ее не видеть». Он посмотрел на Люси. «Спит?» Потешив себя деликатесами, смертью мужа, встречей с сыном, слезами, чувством вины. Еще привлекательная, даже в этом платке, при ярком свете, несмотря на свои 53 или 4 года, с тенью порочной чувственности на лице, которую он не замечал в детстве, но легко узнал теперь, обогатившись опытом общения с женщинами. По-прежнему крепкая, с бюстом, не утратившим формы, гладкой кожей, удлиненными серыми восточными глазами. Сколько времени пробудет она здесь? Неделю? Две? Ну, достаточно долго для того, чтобы причинить ему боль и познакомиться поближе с французами, для которых женщина ее возраста, к тому же хорошенькая, заманчивая добыча. Успеет разбередить раны, потребовать сочувствия, заявить о родственных чувствах, посетить кладбище, вызвать слезы, нарушить покой, пофлиртовать на новом языке. Проверить постели иностранцев. Мы сидели у могилы отца и слушали историю, которую рассказывал нам ветер, поющий над крестом. Мы остановили спортивный автомобиль на том месте, где пуля сразила его, и вспомнили, что он был дураком. А в разгар туристского сезона мама и ее мальчик осматривают достопримечательности континента. Слева — гора Сент-Мишель. Справа — трагедия. На линии, соединяющей вас со старинной нормандской церковью, к несчастью, разрушенной во время налета, вы видите канаву, в которую откатился ваш отец после того, как его подстрелили. Он твердо верил в Женевскую конвенцию. Непростительная глупость. Посмотрите на маминого мальчика, сидящего за рулем. Автомобиль красив, хотя и недорог. Профессиональные фотографы любят снимать возле него семьи, выехавшие на природу. А в случае нужды годится и для похорон, особенно для тех, что состоялись много лет назад. Мамин мальчик тоже смотрится хоть куда. Но этот вид обходится ему недешево. Люси открыла глаза. «Уже подъезжаем?» — спросила она. «А еще пара часов», — сказал Тони. «Спи!» На лице сонной матери появилась пробная улыбка. Затем Люси прикрыла глаза. Тони мельком взглянул на нее и тотчас уставился на дорогу. Она была узкой, выпуклой. Машина подпрыгивала на свежих заплатах. Пахло плавящимся на солнце гудроном. «Как легко», — думал Тони, поглядывая на зависшее над дорогой марево, «чуть прибавить скорость и легким поворотом руля направить автомобиль в сторону какого-нибудь дерева». Он усмехнулся, вспомнив о матери, доверчиво дремавшей возле него. «Не садись в машину незнакомого человека!» Он всматривался в дрожащую знойную дымку,